Глава 19. Не помню, как герцог принес, ну, или доставил меня к себе в дом, если учесть, что он обернулся и приказал залезть к нему на шею и крепко держаться. Вообще, залезть на шею брату короля, да еще и дракону, польстило самолюбию. Но это потеряло всякое значение, когда Одан поднялся в воздух. Вначале я переживала, как он будет лететь с пораненным крылом, но дыра затягивалась на глазах, отчего я испытала новый приступ зависти. Конечно, знаменитая драконья регенерация. Увы, мне такой подарочек при рождении не выпал. Хотя справедливости ради, на мне все заживало весьма быстро. А потом я и думать забыла про отдельных драконов и их раны. Никогда в жизни не испытывала столь невероятное чувство эйфории и блаженства. Чувствовать ветер в лицо, ощущать, как перекатываются мышцы под шкурой монстра, слышать свист ветра, разгоняемый мощными крыльями. Наверное, именно в эту секунду я ощутила счастье, что никогда раньше не испытывала. А еще дикую зависть, что мне недоступно подобное. Последнюю я постаралась отогнать, прижав к себе венец покрепче, и просто наслаждалась полетом, что оказался до обидного коротким. Все хорошее рано или поздно заканчивается. Не успела я порадоваться и поплакать от счастья. Насчет последнего ни капельки было не стыдно, если припомнить, что меня только что чуть не прирезали, а перед этим избили. Так что у меня было полное и законное право хоть истерить от счастья, что это закончилось. Но также я понимала, что закончилось только это, а впереди новые проблемы и трудности. В общем, к тому моменту, как Одан приземлился у себя на балконе и вытянул израненное крыло, чтобы я могла без проблем спуститься, я все же урвала несколько минут счастья, но оказалась перед проблемой номер один — как себя вести и что делать. «Проходи», — услышала за спиной. Повернув голову, обнаружила герцога в человеческом виде, все еще обнаженного, и стыдливо отвернулась. Но не готова я созерцать снова его натуру, хотя и очень хочется. Так что я ломанулась в спальню, но там была новая опасность под названием «герцогская кровать». Почему-то она испугала меня сильнее, чем татуированный гад. Развернулась, чтобы вернуться на балкон, но наткнулась на Одана. Все еще голова, да? Давай сюда. Он протянул руку к короне, и я завороженно уставилась на нее, стараясь не заработать косоглазие, ибо взгляд предательски пытался опуститься. Ваша светлость, это... Что такое? Нахмурился он. Демонова отрыжка. У вас что, на одежду денег не хватает? Вырвалось у меня. Что сделал бы нормальный герцог? Принес бы извинения и рванул в гардеробную, чтобы не смущать невинных девиц. Пусть они хоть 100 раз воровки. Что я дождалась от чешуйчатого гада? Он заржал, как «ну, пусть будет дракон». Но затем все же прошествовал мимо меня, взял халат и набросил его на плечи. И пояс бы завязать не помешало. Буркнула я, старательно зарабатывая косоглазие. На самом деле я поражалась себе. Меня только что чуть не убили, потом спасли в самый последний момент. А я думаю о том, что у дракона его хозяйство на свободе. «Боги, Мия, да что с тобой происходит?» Покрепче обнявшись с короной, я гордо, ну, надеюсь, что гордо, скинула голову и посмотрела герцогу в глаза. Он успел одеться, снова приблизился и теперь занимался тем, что рассматривал меня. «Вот за что мне такое счастье?» — усмехнулся он. «Меня же словно ледяной водой окатило. Стою тут, наслаждаюсь видом, но стоило бы в первую очередь вспомнить, что я потопталась по герцогскому эго, обокрала его. Так что ничего хорошего от дракона ждать не стоит». А вот о чем стоит подумать, так это Лин и ее безопасность. Король сказал привести ее во дворец и отправляться за короной. Ну, немного изменилась очередность, но это вовсе не значит, что я должна забывать о заключенных сделках. Я это. В общем, спасибо за спасение и все такое, но мне пора. Выпалила я, а затем попятилась. Разве я тебя отпускал? Вкрадчиво поинтересовался он, шагнув вперед. Я назад. Вот только стоило бы помнить, что позади меня расположилась огромная герцогская кровать, потому как именно на нее я и завалилась. Упала и застыла, продолжая крепко прижимать к себе корону. А когда Одан навис сверху, и вовсе забыла, как надо дышать. Соблазн податься вперед, чтобы заполучить еще один поцелуй, был велик, но надо правильно расставлять приоритеты, как бы не хотелось поддаться страсти. В списке были Лин и корона. Герцога там не наблюдалось, хотя он туда отчаянно пытался пробраться. Мне это, идти надо. Выдохнула я, а затем глубоко вдохнула и мысленно выругалась. Запах дракона окутал сознание, казалось, проник в каждую клеточку тела и вызывал желания, которых не должно быть у молодой девушки, даже если она воровка и успела многое повидать за свою жизнь. Но герцог. Он не походил на тех мужчин, что встречались мне в жизни. Ни одного я не хотела зацеловать до смерти, укусить или обнять так крепко, что ему не будет хватать дыхания. Противоречащие друг другу желания, если так подумать, но Одан сводил меня с ума. И чем сильнее он наклонялся ко мне, тем отчаяннее хотелось притворить в жизнь мои порочные желания. Но при этом я понимала, что от него надо бежать и как можно скорее. Мои чувства — мои проблемы. «Ты никуда не пойдешь», — с придыханием заявил он, приблизившись настолько, что коснулся губами моей шеи. Нервно сглотнув, я постаралась вспомнить все, что могло помочь в такой двусмысленной ситуации, но все мое актерское мастерство отказало в одно мгновение. «Но я не могу, не готова, у меня другие приоритеты». «Пойду». Продолжая удерживать корону одной рукой, вторую выставила вперед, пытаясь оттолкнуть мужчину. «Король ждет меня, сестра ждет», — добавила тише и отвернулась в сторону, потому что поняла, та дорожка поцелуев, что герцог сейчас прокладывал по моей шее, закончится на губах, после чего я напрочь потеряюсь для этого мира. Замерла, когда осознала, что меня больше никто не целует. Снова посмотрела на дракона и невольно прикусила губу, наткнувшись на серьезный и внимательный взгляд. «Где она?» «Кто?» — растерялась я. «Где сестра тебя ждет?» — терпеливо повторил Одан. «Я правильно понимаю, ей грозит опасность?» И снова дилемма. Довериться или сохранить тайну? Заминка продлилась несколько секунд, но затем я решилась. И словно в омут с головой нырнула, рассказывая герцогу не только про место, где мы должны были встретиться, но и что нужно будет ей сказать. Когда мужчина резко оставил меня и поднялся, я от изумления лишь моргнула пару раз. Приподнявшись и наблюдая, как дракон молниеносно одевается, снова продемонстрировав натуру со всех возможных ракурсов, я молчала, ибо не знала, что ему сказать. К тому же слова были излишни. Получается, я сама только что попросила о помощи, хотя вроде и не просила. Но факт оставался фактом. Герцог явно собирался отправиться за Лин. Но... «Ваша светлость, это... я с вами». «Нет, ты останешься здесь и будешь нас ждать». Последнее было сказано таким тоном, что я опешила от неожиданности. Голос не допускал разночтений. Мне только что озвучили приказ. Они выдали совет. «Но... я непонятно выразился?» Я покачала головой, а полностью одетый герцог шагнул ко мне и прижал к себе. «Я приведу Лин. Клянусь, с ней все будет хорошо. Ты же жди меня здесь, поняла?» Мне ничего не оставалось, как снова кивнуть. Быстрый поцелуй ожег губы, а в следующую секунду дракон открыл портал и исчез в нем, оставив меня глупо улыбаться, стараясь унять бешено бьющееся сердце и трогать припухшие губы. В себя я пришла через пару минут. Осознав, что до сих пор стою и обнимаюсь с короной, поняла, что пора действовать. Стараясь не думать о том, что герцогу известно имя сестры, причем непонятно откуда, то ли король сказал, то ли сам узнал, я первым делом попыталась выйти из комнаты или активировать порталы на стенах. Но у меня закономерно ничего не вышло. Впрочем, это все я сделала больше для успокоения, чем надеялась на результат. После этого принялась за корону. Первым я выковырила оттуда сапфир, чтобы получить хоть какие-то ответы. Но он молчал. Признаться, я всерьез забеспокоилась, все ли с ним в порядке, но потом услышала такую заковыристую ругань, что невольно заслушалась. Минут пять камень ругался, причем ни разу не повторился. Вот это словарный запас. «Эй!» — решила заткнуть этот фонтан сквернословия. «Может, помолчишь?» «Дура, дева!» — завопил он. «Как ты могла отдать меня ему?» «Еще одно слово и засуну обратно», — пообещала я. «Что тут скажешь? Я выучила главные волшебные слова». Сапфир моментально замолчал, чтобы примерно через минуту изречь. «Извини, следи за языком», — ворчливо заметила я, затем осознала, что за глупость сморозила и поинтересовалась тем, чем давно должна была. «Слушай, а у тебя имя есть?» «Олли», — помолчав, сказал он. Наверное, надо было сдержаться, но я не смогла. Рассмеялась, потому как ждала что-то более величественное. Такое от одного звука, чтобы враги разбегались. «Но Олли...» «Ты серьезно? Я-то думала, тебя будут звать как-нибудь солидно. Вроде Олифик выговоришь». «Хватит смеяться, нахалка», — обиженно буркнул Каменюга. «Я ведь, считай, самое ценное тебе сообщил. Сокровенным поделился». «Прости». «Так, все, я спокойна». Шмыгнула носом и потерла глаза, потому как от смеха слезы выступили. «Теперь рассказывай, что да как». «Да что тут рассказывать?» — ворчливо заявил он. «Только пугать». «А вот с этого момента поподробнее», — нахмурилась я. «Ты хоть понимаешь, что пытался провернуть этот гад?» «Примерно». «Примерно», — передразнил меня Оля. «Он хотел Арквела вернуть. И почти вернул, по крайней мере, грани открыл. Твой дракон вовремя появился. Хотя, чую, ритуал нам еще аукнется». «Он не мой». «Ему это расскажи», — усмехнулся Каменюга. «В общем, главное, что ритуал прервали. Злодея уничтожили, а меня ты освободила. Не вздумай снова в венец засунуть», — пригрозил он. «Как ты себе это представляешь?» — поинтересовалась я. «Венец и прочее надо отдать королю. Это плата за нашу с Лин защиту. Так что...» «Нет!» — завопил он. «Придумай что-нибудь! Тьма, дева, я тебе клянусь, ты не пожалеешь!» Я промолчала, обдумывая слова сапфира. Интуиция подсказывала, что таким союзникам разбрасываться нельзя. Для начала он великолепный источник всевозможных сведений. Ну и не стоит забывать про его таланты. Конечно, использовать его силы направо и налево я не собираюсь, но иметь такой козырь в рукаве бесценно. Взгляд задумчиво скользил по стенам, пока не остановился на картине над камином. В голове словно что-то щелкнуло. Поднявшись, я подошла к картине, какое-то время ее рассматривала, пока не поняла, чем именно меня осенило. Один из камней, ну, очень походил на тот, что сейчас я сжимала в руке. Чтобы убедиться, я даже поднесла его к картине и сравнила. Почти близнецы. Конечно, ощущения различаются. Ты можешь сделать так, чтобы вот этот камушек сошел за тебя? Я нет. С твоей помощью, да. От неожиданности я уставилась на камень. Это как? Глупая дева. Прекращай. Ты даже не представляешь, сколько открытий тебе предстоит. Протянул он, а через секунду деловито распорядился. В общем, пусти себе немного кровушки и обмажь ею камень. Зачем? Будем вопросы задавать или... Будем, перебила его я. С доверием у меня сложности. То-то и смотрю. Вот никакого доверия Одену. Сплошные проверки, не иначе. Да не рычи ты. Принимай решение, у нас времени нет. Осознав, что я на самом деле издаю звуки, отдаленно напоминающие рычание, я замолчала и мотнула головой, успокаиваясь. Итак, доверие. Конечно, с этим у меня сложности, но Олли прав. Не только он заинтересован, чтобы остаться на свободе, но и я. Поэтому вопросы излишним. Все так же молча я вытащила примеченный камень из рамы, порезала поджившую рану на руке, а дальше следовала инструкциям камня. Окропила их оба своей кровью и соединила. То, что происходило потом, мне сложно было понять. Тело объял жар, и мне показалось, что это тепло устремилось вместе с кровью от одного камня к другому. Так это или нет, но под конец у меня возникло ощущение, что я сама нахожусь в объятиях пламени. Когда все закончилось, а я осознала это отчетливо, то без сил опустилась на пол. «Давай, меняй!» — прохрипел Оля. «Твой драконище на подлете уже!» Собрав все силы, я засунула поддельный камень в корону, а Оля отправился в карман. Оставалось надеяться, что герцог не заметит отсутствие камня на раме. Но Олли я бы не оставила в драконьей спальне. Успела вовремя, ведь не прошло и 5 минут, как в спальне открылся портал, из которого вышли Оден и Лин. Пристально посмотрев на сестру и отметив, что с ней все в порядке, я бросилась к ней, чтобы обнять. А тот факт, что при этом уставилась на герцога, выглядящего весьма довольным собой, опустим. Как и то, что я безмолвно прошептала «спасибо» и поймала себя на мысли, что именно его хочется обнять и прижаться к широкой мужской груди. «Отпусти, задушишь», — пискнула Лин, и я разжала объятия. «Слушай, откуда в тебе столько сил появилось?» «Впрочем, неважно». «Так, лицо чуток подбито, платье порвано и в крови. Рассказывай». «Потом», — мотнула головой и снова посмотрела на герцога. «Нам надо к королю». «Ой, какой красавец!» Обернувшись, увидела, что Лин схватила корону и смотрит на нее так, как будто это ее самое ценное сокровище, давно потерянное и найденное. И мне совсем не понравился блеск в глазах сестры. Так что я решительно подошла к ней, забрала корону и снова взглянула на дракона. «Нам срочно надо к королю», — повторила я. «Слушай, а что с камнем?» Договорить сестре не дала, пнув ее по ноге. Надеюсь, незаметно. Хотя, судя по тому, как нахмурился Оден, у меня ничего не вышло. Что ж, пора переходить в наступление, и дай боги, чтобы у меня все получилось. «Ваша светлость», — я шагнула к Одену и уставилась на него преданным взглядом щеночка, не забыв добавить хрипотцу в голос. «Нам очень надо к королю. Вот срочно. Как только Гейб поймет, что мы сорвались с поводка, точнее, Лин, учитывая, что вы убили того, кому он меня продал. Но сути это не меняет. Его месть может быть весьма болезненной. Пожалуйста». «Хорошо», — медленно произнес он, а затем почему-то протянул руку и коснулся моего лица. «Ого!» — снова Лин. Резко обернувшись и наградив ее характерным взглядом, призывающим срочно замолчать, в ответ я получила лишь поднятый большой палец и прижатую ладонь ко рту. Судя по блеску в глазах сестры, меня ждал допрос. Но и с ним я разберусь. Сейчас главное — снять печать и стать, наконец, свободными. Ну а мне еще принять уготованное наказание.